И забыли и Юпа. Он с аппетитом съел кедровые орехи и корнеплоды, которыми его просто закормили. Пенкроф развязал ему руки, но решил ноги ему не развязывать до той поры, пока не убедится в его послушании. А перед сном Сайрас Смит и его товарищи, сидя вокруг стола, обсудили некоторые планы, которые следовало осуществить поскорее. Самым важным и спешным делом они считали постройку моста через реку Благодарения. Надо было установить сообщение между гранитным дворцом и южной частью острова. Затем следовало устроить кораль для муфлонов и других животных, которых решено было приручить. Осуществив оба плана, поселенцы разрешили бы самый насущный вопрос – обзавелись бы одеждой. В самом деле, через мост легко будет переправить оболочку шара, из которой получится прекрасное белье, а в корале можно будет настричь шерсти для зимней одежды. Сайрас Смит намеревался устроить кораль у истоков Красного ручья, вблизи горных пастбищ, где было вдоволь сочного и обильного корма. Дорога между плато Кругозора и истоками Красного ручья была почти проложена, а когда они обзаведутся более усовершенствованной тележкой, передвигаться им будет легче, в особенности, если удастся поймать какое-нибудь упряжное животное. Но если кораль можно было устроить вдали от гранитного дворца, то не так обстояло дело с птичником. На этом Наб и остановил внимание поселенцев. И в самом деле домашней птице надлежало быть под рукой главного повара. И все нашли, что нет удобнее места для птичьего двора, чем на берегу озера, рядом со старым водостоком. Водяная птица жила бы там на приволье, как и все другие пернатые. Решено было сделать первую попытку и приручить самца и самку скрытохвостов, пойманных во время недавней экспедиции. Утром 3 ноября предстояло приняться за новые работы, за постройку моста, и в этом важном деле должны были участвовать все поселенцы. Они превратились в плотников и, вскинув на плечи пилы, топоры, прихватив клещи, молотки, пошли к берегу реки. Пенкроф высказал такую мысль: «А что, если пока нас не будет, дядюшке Юпу взбредет в голову втащить лестницу, которую он так учтиво спустил нам вчера? Прикрепим-ка ее за нижний конец», — ответил Сайрас Смит. И они привязали лестницу к двум кольям, глубоко вбитым в землю. Затем поселенцы поднялись по левому берегу реки Благодарения и вскоре дошли до первой излучины реки. Они остановились, чтобы проверить, можно ли тут перекинуть мост. Место показалось им удобным. И правда, отсюда до порта воздушного шара, открытого накануне на южном берегу, было всего лишь 3,5 мили. Между этими двумя точками нетрудно проложить проезжую дорогу, которая соединит гранитный дворец с южной частью острова. Сайрас Смит поделился с товарищами планом, который он уже давно обдумал. Осуществить его было очень легко, и он принес бы огромную пользу всей колонии. План состоял в том, чтобы оградить от внешнего мира плато Кругозора, обезопасить его от нападения четвероногих и четвероруких. Таким образом, гранитный дворец, трущобы, птичий двор и вся верхняя часть плато, которые предполагалось засеять, были бы защищены от хищников. Выполнить такой проект было довольно просто. И вот каким образом рассчитывал инженер действовать. Плато и так уже было ограждено с трех сторон озером и двумя реками, искусственной и естественной. На северо-западе расстилалось озеро Гранта. Берег его шел от заливчика прежнего водостока до пробоины, сделанной в восточном берегу для спуска воды. Из этой пробоины на севере плоскогорье низвергался в море недавно созданный водопад. Поток проложил себе путь по склону кряжа и по песчаному берегу. Достаточно было углубить на всем протяжении русло этой искусственной горной речки, и она станет непреодолимой преградой для диких животных.